Двумя часами позже. Первомайск, улица Киевская. Бес выполнил все указания в точности. Ровно в 15:00 положил свою записку, отчет в указанную ячейку на вокзале и покинул камеру хранения, изо всех сил стараясь не оглядываться, не высматривать наружку. Ему даже в голову не пришло подозревать суетливую старушенцию, хлопотавшую рядом в маленьком зале ожидания. Бабка в ужасном пальто, замотанная в яркий платок, суетилась, беспокойно переставляя с места на место пухлый чемодан и большую потертую сумку, копалась, пересчитывая мелочь в кошельке, охала, бесконечно проверяя, на месте ли билет. Несерьезная бабуся. Полчаса спустя старушка, чью роль блестяще отыграла Наташа Верченко, доложила, что человек, схожий с приметами Степанова Корчука, изъял послание бессмертного, ознакомился с ним и оставил в ячейке 50 рублей. Машина закрутилась, пришла в движение. Слабые токи разбежались по проводам, отзываясь телефонными звонками в Николаеве, Киеве и Москве. Множество людей шерстило трудовые книжки и личные дела, задавало наводящие вопросы и получало уклончивые ответы. Информация по дяде Степе копилась быстро, обещая сделать тощую папку пухлой. Дублерка заехала в больничный дворик, и Ершов притормозил у бак-лаборатории. «Начали, Гриша», — отрывисто сказала Марина, покидая машину. Ее напарник чуть-чуть задержался, чтобы успеть стереть с губ глуповатую улыбку. Исаева использовала уменьшительное от сурового «Григорий». Звучит почти ласково. «Накинь халат», — сказал он, расправляя и встряхивая белое одеяние. «Да, не помешает. Нам сюда». Придерживая наброшенный халат, Марина открыла тугую дверь на пружине и вошла в больничное здание, пропахшее лекарствами и хлоркой. В тесных коридорах первого этажа толпились люди, занимая очередь в рентген-кабинет или на физиопроцедуры. На беленых стенах, до половины закрашенных в жуткий зеленый, висели самодельные плакатики, пугающие пациентов диабетом, гипертонией и прочими хворями. За дверью с краткой табличкой ЭКГ ожидал своего выхода младший лейтенант Вальцев, настолько походивший на Миху, что Исаева даже вздрогнула. Лукич, который сочетал с должностью аналитика способности гримера, поработал на славу. Черный паричок лег на голову младлее, как собственная прическа, закрывая уши и почти касаясь плеч, а искусственная горбинка придала лицу Вальцева немного хищное, даже зловещее выражение. Недаром всех колдунов в мультиках рисуют с ястребиными носами. «Похож», — уважительно протянула Марина. «Правда?» — немножко нервно отреагировал младлей. «Правда, правда». «Максим, поспокойней», — сказал Ершов. «Тебе только показаться нужно, и все. Да и не факт, что он вообще придет». «Волнуюсь», — Вальцев развел руками, — «будто мне на сцене выступать. Вот же ж! А точно похож?» «Точно», — насмешливо стрельнула глазами Исаева. «Губы только тонковаты. А я их масочкой...» Младлей стал неумело завязывать узелки, закинув руки за голову. «Да, я завяжу», — не выдержала Марина. Затянув узелок, она сказала. «И пусть он услышит твой голос». «Вот такой?» — прогнусавил Вальцев. «Нет, это как-то чересчур. Полегче надо. И чуток сиплости». С минуту порепетировав, Максим добился нужного звучания. Режиссер остался довольный. «Марина...» задумчиво проговорил Григорий. «А не сыграть ли мне роль второго плана? Для убедительности». «Давай», — оживился Вальцев. «А то одному как-то». «Ну, попробуй», — сказала Исаева неуверенно. «Я быстро», — подхватился Ершов. Ему хватило минуты, чтобы натянуть белый халат и шапочку. Фонендоскоп на шею, зеркальце на лоб. Чем не терапевт? «Ну все, ждем». «А если он пойдет на контакт?» Повязка чуть приглушала голос Вальцева. «Мы же обговорили все темы с утра», — Марина сказала это мягко, но с явным оттенком нетерпения. «Да нет, я помню», — стушевался Максим. «Просто резко, с противным дребезгом зазвонил телефон». Исаева схватила трубку первой, опережая Вальцева. «Алло, объект движется по улице Жданова к больнице». «Понятно. Продолжайте наблюдение». «Есть». Положив трубку, Марина скомандовала. «Готовность раз. Макс, дуй в вестибюль, а мне лучше исчезнуть». Ершов кивнул и отворил дверь, придерживая для Марины. Вернувшись к машине, Исаева юркнула внутрь, тут же включая рацию. Зашипела, и молодой голос произнес. «237, 237, ответьте 235-му. Дайте вашу точную настроечку». 235, мы на Жданова», — с линцой отозвался эфир. «Ориентир — угол тракторный. У зеленого «Жигуля» остановка. У нас выход объекта. Он скоро будет на точке». «Вызываю 235-го. Груз приняли. Зеленые «Жигули» отъезжают». 237-му. «Принять под НН уходящий «Жигуль». «Все, дуй к Максу», — приказала Марина. «Дую». Григорий быстро отвернулся, чтобы скрыть счастливую улыбку. Вечер того же дня. Первомайск. Улица Дзержинского. Из гаража я возвращался изрядно взапревшим. С непривычки ломило спину. Пришлось подтягать железяки с чугуняками. Зато мастерская стала больше походить на центр НТТМ. Шагал я быстро, не оглядываясь. А у меня еще и привычка полезная выработалась. Чуток изменять внешность. Губы свои, авторы любовных романов обожают называть такие чувственными. Я сжимал поплотнее, чтобы выглядели тонкими, а глаза опускал или щурил. Шмыгнув в подъезд, по привычке полез в почтовый ящик, обнаружил белеющий листок. Это было извещение. «Риволий Михайлович прислал бандероль». Развернувшись, как по команде кругом, я дунул к почтамту. Полчаса до закрытия. Паспорт мой лежал дома, но комсомольский билет со мной, а по нему даже переводы можно получать, если до 50 рублей. На почте было светло и пусто. Жующая пирожок тетка быстренько выдала мне увесистую коробочку и вывесила табличку. «Закрыто». Успел. Обратно я топал неторопливо, дыша свежим воздухом. Двинулся наискосок через площадь и сам не заметил, что все больше склоняюсь к военному дому. «Я только посмотреть», — заверил себя и шмыгнул в калитку. На заснеженный двор ложились уютные четырехугольники теплого домашнего света. За Наташкиным окном на втором этаже тоже горела лампа. Абажур рассеивал розовый накал, прогоняя нежилую холодную тьму. Успокоенно кивнув, я повернул к дому родному и припустил бегом. Дом встретил меня размеренным бытом, теплом и ладом. Мама возилась на кухне, Настя устроилась там же и делала уроки, а папа оккупировал диван в зале, читая свои любимые газеты-толстушки. Опустив неделю, он добродушно оскалился. «Привет ударникам труда! Кататься скоро будем?» «Еще немного, еще чуть-чуть», — прокряхтел я, стаскивая ботинки. «Уф, запарился». Болезненное нетерпение подгоняло меня. Я будто бы все еще бежал, торопился жить. Приходилось то и дело осаживать вечно спешащую натуру, поступая ей на зло, хотя подчас и против своих желаний. Повертевшись под душем, я вытерся насухо и переоделся в чистое. Со всеми вместе, сдерживая невнятные порывы, налопался жарким, да с маринованными помидорчиками, и лишь затем вскрыл бандероль. В коробке лежали 10 дискет и дисковод. ГМД очень походили на те, с какими я привык иметь дело в 90-х. Черные пластмассовые квадратики с наклейкой калининского «Центр программ систем». «Живем!» Мурлыкнул я плотоядно. Повертелся вокруг микро-ЭВМ и понял, что апгрейд требует жертв. С помощью дрели, лобзика и энергичных выражений Я выпилил в полированном деревянном корпусе системника прямоугольное отверстие, впихнул в него НГМД и закрепил саморезами. Расслышав знакомую мелодию Андре Поппа «Манчестер и Ливерпуль», удивился. Рано ж еще. Наше центральное телевидение, не заморачиваясь всякими копирайтами, озвучило этим прекрасным мотивом прогноз погоды, что шел под конец программы «Время». Так еще и 9 нет. «Балбес!» — поставил я себе диагноз, привставая и добавляя громкости радио. «Это же Магомаев! Песня прощения!» Слова Рождественского, музыка поппа. «Я тебя могу простить!» Потек немного слащавый, но мощный баритон. «Как будто птицу в небо отпустить. Я тебя хочу простить сегодня раз и навсегда. Я люблю, — сказала ты, — и в небе загорелись две звезды. Я прощу, а вдруг они простить не смогут никогда». Сложно испытал ощущение. Ностальгию по будущему. Музыка старины поппа, щемящая, немного задумчивая и чуточку печальная, обязательно в исполнении оркестра Франка Пурселя, была моим любимым рингтоном. Помню, порой специально не отвечал сразу на звонок по сотовому, чтобы ноты тянулись подольше. Эта мелодия очень точно ложилась на мой характер, наигрывалась в лад с самыми потаенными струнками души. Я потому и бросил смотреть «Время» после Горбачевско-Ельцинской контрреволюции, что в Останкино лишили прогноз погоды привычного саундтрека. Меня это злило. Ленинград переименовали? Ладно. Президент стесняется подниматься на трибуну Мавзолея? Ладно. А музыкальная заставка вам чем помешала? «А память священна, как отблеск высокого огня», — пел Муслим Магометович. «Прощение, прощение теперь проси не у меня». Дослушав, я вздохнул и вернулся в настоящее. Ничего. В войну отстояли город Ленина и теперь выдюжим. И председатель Совмина СССР будет принимать парад 7 ноября 2017 года с трибуны Мавзолея. А узнавать, собирается ли дождь, станем под Манчестер и Ливерпуль. «Перемен они хотят», — пробурчал я. «Я вам устрою перемены». Вскрыв боковую панель микро-ЭВМ, полез пальцами внутрь. «Это что?» — спросил папа за спиной. «Дисковод», — пропыхтел я, пробуя слинковать. «В смысле, НГМД». «Ух ты!» — подивился отец, осторожно двумя пальцами ухватывая дискету. «Такие маленькие. Зато удобные», — вступился сын. «Мегабайт с четвертью вмещают. Будет теперь куда программы закачивать». Я осторожненько, не дыша, вставил дискету. НГМД заглотил ее, глухо щелкая. «Ура!» — выдохнул папа. «Заработало!»